не ложно, что будто завсегда возможно тебе и правду говорить. Ее недостаток был в том, что на емное усердие клакеров она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лестью, когда подозревала в ней неискренность. Вольтер, один из самых усердных, но не самый ловкий из ее льстецов, не раз получил от нее почтительные и нежные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панегирики вошли в состав придворного и правительственного этикета. Екатерине жужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах. Директор кадетского корпуса Бецкий на кадетских представлениях чесменского боя, директор театра Елагин на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или Морейской экспедиции, генерал-прокурор князь Вяземский в сенатских докладах и финансовых отчетах. Екатерина привычным слухом внимала всему этому песнопению как выражению обязательного усердия по долгу службы и присяги, и только когда певцы славы начинали уж слишком больно резать ухо фальцетом от избытка усердия, обращалась к окружающим со стыдливой оговоркой. Она любила почтительное отношение к себе, и когда император Иосиф II, в котором она видела только немощь физическую и духовную, в 1780 году приехал к ней на поклон в Могилев, то стала человеком очень образованным и головой самой основательной, самой глубокой, самой просвещенной, какую я знаю. Хотя она и подшучивала язвительно над панихидой, отслуженной им в Петербурге за упокой души Вольтера из уважения к его набожной ученице. Но когда Шувалов, возвратясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского и вполне довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством. Не видать также, чтоб она сердилась на своего заграничного корреспондента Грима, который в шутливом письме прислал ей на 52-м году жизни наружность матери Амуров. Но тому же Гриму она признавалась, что на нее благотворно действовали не похвалы, а злословия, побуждавшие ее отмстить ему, делами доказать его лживость. С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивной женщиной всех времен, привычка к удаче сделала ее несколько самонадеянной и очень обидчивой. Она раздражалась не только порицанием ее действий, но и мнениями, с которыми была не согласна. Это нередко вводило ее в просак и в противоречие с собой. Это был смелый шаг с ее стороны во французском переводе представить вниманию французского общества свой наказ, наполненный выписками из книг и без того хорошо там известных. Но французских экономистов, Стюрго во главе, за то, что они осмелились разбирать наказ и даже прислать ей этот разбор, она обозвала дураками, сектой, вредной для государства. Она не могла простить Рейналю его отзыва, что ей ничего не удается, и называла его ничего не стоящим писателем. Даже свой вкус она считала обязательным для других, и за это раз была наказана своим главным кухмистером-барманом. Екатерина любила архитектуру, живопись, театр, скульптуру, но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая и смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы, и выписанный из Италии маэстро Паизиелло веселил ее на ее Эрмитажном театре оперой «La philosophie ridicule», где, по ее словам, морила ее до упаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла посещать эту оперу даже святейший Синод, который, по ее словам, также смеялся до слез вместе с нами. Она вообще любила веселый репертуар и раз за обедом спросила бармана, нравится ли ему фарс, особенно ее увлекавший. «Да бог знает, оно как-то грубо», — отвечал простодушно несообразительный кухмистер. Екатерина вспыхнула

Постоянная работа стала ее привычкой и спасала ее от скуки, которой она так боялась. Занятия шли у нее в строго размеренном порядке, однообразно повторявшуюся изо дня в день чередой, но, по ее словам, в это однообразие входило столько дела, что ни минуты не оставалось на скуку. Когда наступали важные внешние или внутренние дела, она обнаруживала усиленную деятельность, по ее выражению суетилась, не двигаясь с места, работала как осел, с 6 часов утра до 10 вечера, до подушки, да и во сне приходит на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать. Сам Фридрих II дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла, неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказывали, что она работает больше меня. В молодости она много работала над своим образованием и рано запаслась разнообразными сведениями. Свою начитанность она объясняла житейскими неудачами, доставившими ей для того много досуга. В шутливой эпитафии самой себе, написанной в 1778 году, она признается, что 18 лет скуки и уединения, то есть замужества 1744-1762 годы, заставили ее прочитать множество книг. Приобретенный запас она старалась пополнять и на престоле. Она хотела стоять в уровень с умственным и художественным движением века. Санкт-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля, тысячами гравюр, камей, монументальный свидетель ее заботы о собирании художественных богатств, а в самом Петербурге и его окрестностях, особенно в Царском селе, сохранились еще многие сооружения, работавших по ее заказам иностранных мастеров — Трамбара, Кваренги, Камерона, Клерисса, не говоря уже о Фальконетти, а также и о русских художниках, Чевакинском, Баженове и многих других. Из Плутарха и Тацита и других древних писателей, прочитанных ее во французских переводах, из романов, драм, опер, разных историй, она запасалась множеством политических и нравственных примеров, изречений, анекдотов, острот, поговорок, разнообразных мелких сведений, которыми она поддерживала гостиную на своих вечерах и украшала свою обширную переписку. В научном и литературном движении Запада она хотела участвовать не одними щедрыми подарками, пенсиями, покупками по пожалованному ей там званию царскосельской Минервы, но и прямым знакомством с ученой литературой, как образованный человек своего времени. При свидании в Могилеве Екатерина самодовольно удивилась, заметив, что эпохи Бюффона еще не попадались Иосифу II под руки. Сама она прочитала эту книгу с увлечением и признавалась, что Бюффон своим творением прибавил ей мозгу. Она штудирует историю астрономии Балье, торопит свою Академию наук определением широты и долготы городов Санкт-Петербургской губернии, изучает Гиббона, английского законоведа Блэкстона, обрабатывает русские летописи, чтобы составить историю России для своих внуков, и даже погружается в сравнительное языковедение, чему опять помогло одно домашнее горе. Летом 1784 года умер Ланской. Екатерина, называвшая его своим воспитанником, была безутешна. Опасно занемогла сама, оправилась, но замкнулась в своем кабинете, не могла ни есть, ни спать, не выносила лица человеческого. Почуяв беду, прискакал из Крыма другой воспитанник, Потемкин, и вместе с Орловым осторожно пробрался к Екатерине. Она расплакалась, за ней заревели оба утешителя, и я почувствовала облегчение, добавляет она, описывая эту сцену. Она хотела утопить свое горе в усиленном чтении и принялась за присланное ей незадолго перед тем многотомное филологическое сочинение инкварта французского ученого Кур де Жебеленя «Монде примитив». Она увлеклась мыслью автора о первобытном коренном языке, праотце всех позднейших, обложилась всевозможными лексиконами, какие могла собрать, и принялась составлять сравнительный словарь всех языков, положив в основу его русский, собирая для него материалы, тормошила филологическими запросами и поручениями своих послов при иностранных дворах, губернаторов, даже восточных патриархов и самого маркиза Лафайета. Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Палласу, который в 1787 году и приготовил первый том издания под заглавием «Сравнительные словари всех видов языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы». Наиболее сильное действие на политическое образование Екатерины оказало ее столь известное знакомство с тогдашней литературой просвещения, с Монтескье и Беккарио, которыми она так усердно воспользовалась для своего наказа, и особенно с Вольтером, которого она благоговейно называла своим учителем и которому писала, что желала бы знать наизусть каждую страницу его опыта всеобщей истории. По смерти его она выражала желание, чтоб его изучали, затверживали наизусть, и писала, что изучение его образует граждан, гениев, героев и писателей, разовьет 100 000 талантов. Вольтеру она была благодарна и за то, что он, по ее словам, принцу де Линю, ввел ее в моду. Но к другим литературным корифеям она потом охладела и жаловалась тому же принцу, что они навели на нее скуку и не поняли ее. Она не любила людей, натертых чужим умом и знанием, как говорила она, повторяя выражение своей приятельницы госпожи Жофрен. Но сама она была так восприимчива, так быстро схватывала и усвояла чужую идею, что присвояла ее себе, а в источнике видела только ее развитие или же развивала ее по-своему. Отсюда ее наклонность подражать и пародировать. Прочитала она в немецком переводе драматические хроники Шекспира, и у нее явился свой Рюрик, историческое представление подражания Шекспиру. Из внимательного изучения политической литературы она едва ли вынесла какой-либо определенный цельный план нормального государственного устройства. В упомянутой эпитафии она называет себя женщиной с добрым сердцем и республиканской душой, именно с добрым сердцем и республиканской душой, именно с душой, а не с образом мыслей, соответствующим такому политическому порядку. Как все люди, больше наблюдавшие, чем размышлявшие, она не исчерпывала усвояемые идеи до дна, до глубины ее корней, а овладевала ею лишь настолько, чтоб ее можно было растолковать другим без особенных усилий и развить в понятные всем последствия. О Блэкстоне, который был для нее обильным источником юридических сведений и законодательных идей, она писала, что ничего не берет из его сочинений прямо, целиком, а только вытягивает оттуда нить, которую разматывает по-своему. Но это изучение приучило ее мысль размышлять о таких трудных предметах, как государственное устройство, происхождение и состав общества, отношение лица к обществу, дало направление и освещение ее случайным политическим наблюдением, уяснило ей основные понятия права и общежития, те политические аксиомы, без которых нельзя понимать общественной жизни и еще менее можно руководить ею. Так как в тогдашних теориях политика неразрывно связывалась с гражданской моралью, то политические понятия Екатерины окрасились тем несколько туманным, благодушным свободомыслием, которое усвояется именно добрым сердцем больше, чем сознанием, и не облекается в какие-либо практически пригодные учреждения или законы, а выражается больше в приемах и духе управления, растворяется в чувство общего доброжелательства к человеку и человечеству, и в желании им счастья и свободы от всякого гнета и заблуждения. Это и были те мои принципии, которые потом подробно и систематически изложены были в наказе

«Род человеческий вообще склонен к неразумию и несправедливости», — писала Екатерина доктору Циммерману. «Если бы он слушался разума и справедливости, то в нас, государях, не было бы нужды». Прежде разум и право доказались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной. А теперь сама власть представлялась ей печально необходимую заплатой на прорехах человеческой природы, образуемых недостатком этих благодетельных сил.